А Татьяна Васильевна вынуждена будет оправдываться, доказывая, что она ничего про любовницу мужа не знала и даже не подозревала выставлять себя на посмешище, и все это будет для нее крайне унизительно. Ну как, впечатляет? Это возмутительно. «Ох, хороши в моем саду цветочки, а акустика в бассейне еще лучше». Папа говорил негромко, даже тихо, но в маску, а когда задействован резонанс, то даже самый слабый звук, издаваемый без малейшего напряжения, разносится далеко-далеко. Дай ты бог, чтобы мама не услышала. Впрочем, дом построен с таким расчетом, чтобы на пути любых звуков вставали непреодолимые преграды. Папа любит тишину, а уж когда он репетирует или думает, ему мешает каждый из шорох. И у тебя язык поворачивается обвинять в убийстве не только меня, но и родную мать. Не думал, что вырастил такого сына. Для тебя нет ничего святого. Он что, действительно не понимает, о чем я ему толкую? Или ловко прикидывается, переводя стрелки на меня самого и мою нравственную ущербность? Как сделал это когда-то в театре. Пап, пожалуйста, возьми себя в руки и вникни в то, что я говорю. Дверь, ведущая из коридорчика, соединяющего бассейн с домом, распахнулась, и появилась мама. Ну вот, дождались. Я так и знал, что ничего не успею. Надо было сразу брать быка за рога, но мне почему-то хотелось, чтобы отец сам понял, что мне нужно, и сам предложил помощь. Потому я и вдавался в эти нудные долгие объяснения. «Володюшка, Егор, вы скоро? У меня все готово, остывает уже». «Сейчас, мамуль, мы чуть-чуть передохнем, еще разочек зайдем в баню и прибудем к столу. Еще минут 15, хорошо?» «Хорошо, но не больше. Блюда нельзя все время подогревать, они совершенно теряют вкус», — строго сказала мама и закрыла дверь. «Так, у нас цейтнот. Пора заканчивать с реверансами и переходить прямо к делу». «Значит так, папа, все эти радужные перспективы, которые я тебе нарисовал, стали возможны только благодаря твоей неискренности, проявленной после убийства Аллы. Чтобы они не стали реальностью, есть только одна возможность – доказать, что преступление было направлено не на Аллу, а на ее водителя Николая. А Алла оказалась просто случайной жертвой. Тогда все подозрения в адрес Дорошина и его жены автоматически отпадают. Поэтому ты сейчас ответишь на все вопросы, которые я задам, и не будешь считать мне морали обзывать плохим сыном. Ты успеешь сделать это потом, в присутствии мамы. Договорились?» Молчание было ему ответом, то есть мне. «Ты был знаком с водителем? Какое это имеет значение? Пап, давай не будем терять время, ладно? Если ты станешь упираться и строить из себя оскорбленную невинность, я все равно задам тебе те же вопросы, только уже за обедом, потому что люблю своего отца и не хочу, чтобы у него были неприятности. Хочешь поговорить при маме? Ради бога, я готов». «Да, я видел его неоднократно. Он привозил Аллу в то место, где мы встречались, и потом увозил ее. Это все?» «Да ты что?» — улыбнулся я. «Это только начало». «Алла не боялась, что Николай все расскажет мужу?» «Нет, не боялась. Почему?» «Она ему платила за молчание, но он вообще был не болтлив». «Сколько она платила?» «Не помню, кажется, долларов по 500 в месяц». «Он ее шантажировал, что ли?» «Нет, это была ее инициатива, вернее, моя. Это я подсказала Алле, что надо наладить финансовые отношения с водителем, чтобы обезопасить себя». «И что, он вот так сразу согласился брать деньги?» «Нет, Алла говорила, что в первый раз не взял. Тогда она повторила попытку на следующий день. Во второй раз у нее получилось». «Интересно, чем же первый раз отличался от второго? Почему он сначала не взял, а потом согласился?» Алла сказала ему, что если он возьмет деньги, она будет уверена в его молчании. В противном же случае ей придется постоянно быть настороже и бояться, что он в любой момент продаст ее мужу. Она сказала Николаю, что ей очень нравится как водитель и как охранник, и ей не хотелось бы портить их отношения недоверием. Тогда он взял деньги». «Что ж, не глупый ход, признал я, сомнительный по нравственным характеристикам, но безошибочный с точки зрения результативности. То ж твоя идея, или Алла сама додумалась?» «Моя. Твои вопросы закончились? И не надейся. Ты сказал, что Николай был неболтлив. Это твое личное впечатление, или ты говоришь со слов Аллы?» «У меня нет личного впечатления, я только видел его, но ни разу не разговаривал». Алла жаловалась, что из него слова не вытянешь. Она была очень общительной и любила поболтать, особенно по дороге, в машине, когда больше заняться нечем. А Николай никакие разговоры не поддерживал, только «да», «нет», «как скажете, будет сделано». Что ж сходится, значит, Кузнецов был неразговорчив не только со своими подружками, но и со своими хозяевами. Что еще Алла про него рассказывала? «Пап, не важна любая мелочь, любое слово». Что еще? Он задумался и в этот миг утратил всю свою напускную царственность и стал каким-то человеческим, что ли, теплым, очень уязвимым. Мое сердце сжалось от любви к нему и от горечи. «Еще Алла говорила, что он терпеть не может детей, да?» – удивился я. «А как это она определила? Он что, сам ей об этом сказал?» «Нет, насколько я понял, он ничего не говорил. Просто Алла заметила, что он совсем не может смотреть на маленьких детей. Как увидит, так сразу глаза отводит и нервничать начинает». «Вот террас, приехали» – называется. «Неужели тихий скромный водитель Коля Кузнецов – жестокий маньяк, педофил-убийца, на совести которого ни одна невинная жертва, и руки его по локоть в крови? Вот ужас-то! И убийца его никто иной, как отец замученного убитого им ребенка. А что? Как версия вполне годится. В голове быстро заработали шестеренки, высчитывая, как можно выйти на преступника. Отработать досконально все передвижения Кузнецова за 10 лет, составить детальный список мест, где он проживал, поднять сведения об убийствах в этих местах детей, в том числе о раскрытых. Сами знаете, как часто у нас сажают не тех, кто в самом деле совершил преступление, а тех, кто под руку неудачно попался. Посмотреть, у кого из погибших отец из офицеров или спортсменов. Вариант – родители ребенка достаточно состоятельны, чтобы нанять киллера. Одному мне с этим, конечно, не справиться, никто мне никаких сведений не даст. Тут нужен запрос следователя, но главное – подать идею. Это очень важно, папа. Вспомни, пожалуйста, поточнее все, что Алла говорила по этому поводу. Каждое слово. Мне нечего добавить. Я не очень вникал в то, что она говорила о своем водителе. Он мне был совершенно неинтересен. Ну, конечно, мы великие певцы, а вы простые водилы. Нам до вас дела нет. А вот еще, я вспомнил. Алла все удивлялась, что он к милиции хорошо относился. Пришел мой черед удивляться. Нынче найти человека, который хорошо относится к милиции, большая жизненная удача. А уж среди водителей таких и вовсе найти невозможно, потому что первый враг человека за рулем кто? Правильно, работник ГИБДД, отсюда отношение к милиции в целом. А в чем это выражалось? В чем-то конкретном? Не знаю, я с ним никогда не ездил в машине и не разговаривал. Но Алла рассказывала, что он водил очень аккуратно, старался ничего не нарушать. Несколько раз их инспектор останавливал, причем, как Алла утверждала, Николай ничего не нарушал. Просто проверка документов. Один раз машину обыскивали, когда они с дачи ехали. Алла каждый раз начинала возмущаться, называла милиционеров козлами и придурками. Не при них, конечно, а когда уже отъезжали. А Николай спокойно говорил, что ничего страшного, у них работа такая. Надо относиться к этому с пониманием. Пусть лучше лишний раз остановят и проверят, чем вообще никого не останавливают, ничего не проверяют, потому что тогда преступникам будет полное раздолье. Вот теперь все. Больше я действительно ничего об этом водителе не знаю. Ну ничего себе. Не Николай Кузнецов, а просто клубок противоречий какой-то. Не любит детей, зато любит милицию. Вы таких видели? Вдобавок молчаливый, скрытный, заботливый, добросовестный, за рулем не пьет. Даже правил дорожного движения не нарушает. Физически здоровый, сильный, накачанный, но в армии почему-то не служил. Должна быть какая-то причина. Какой-то стержень, на который аккуратно нанизываются все особенности его жизни и характера. Голова шла кругом. Я скинул халат и прыгнул в воду, чтобы остудить пылающие мозги. А еще через 5 минут... Мы уже сидели за большим столом, уставленным закусками. Мамуля у меня любит, чтобы все было красиво, и каждая домашняя трапеза выглядит как парадная, даже обыкновенный завтрак. А уж когда воскресный обед, тем более. Все оргвопросы, связанные с поездкой в Новокуйбышевск, Саша Вознесенский взял на себя, высмотрел в расписании аэропорта самые подходящие рейсы из Москвы в Самару и обратно. Приобрел билеты и даже выяснил заранее, какими электричками можно добраться из Самары до Новокуйбышевска, где на них можно сесть и далеко ли от аэропорта до платформы. Я был ему благодарен, потому что предварительная осведомленность в данном случае оборачивалась значительной экономией времени, ведь мы ехали на свой страх и риск, а не в служебную командировку, когда местная милиция тебе помогает, дает машину и все необходимые сведения. Был бы я опером, пришел бы к самарскому аэропорту в отдел милиции, получил бы помощь, а с удостоверением участкового на это рассчитывать не приходится». В Новокуйбышевск мы прибыли около полудня и отправились искать адрес, по которому проживала Лидия Павловна Руденская. Это оказалась хилая обшарпанная пятиэтажка без лифта на окраине города, а квартира Руденской располагалась на последнем этаже, подозревая, что крыша в доме регулярно протекала, и старушка маялась с капающей с потолка водой. Ох, как же я ошибался, впрочем, не в первый раз. Лидия Павловна оказалась вовсе не старушкой, ей было около 50 или чуть больше, во всяком случае она выглядела моложе моей мамы. Но это касалось только лица, во всем остальном она была действительно старушкой. Передвигалась с трудом, ходила по квартире с палкой, сильно согнувшись. У нее явно серьезные проблемы с позвоночником и ногами, да и руки на вид совсем больные. А глаза-то ясные, и взгляд прямой и жесткий. Она открыла нам дверь и замерла на пороге, глядя на нас не столько вопросительно, сколько с вызовом. Что угодно. Голос сипловатый, какой-то надтреснутый, но отнюдь не слабый. Своим некурящим носом я мгновенно уловил запах табака, исходивший не только из квартиры, но даже от одежды женщины. Видно, курит она много. «Вы Лидия Павловна Руденская?» «Именно. Так что вам угодно?» «Мы можем пройти к вам? У нас к вам несколько вопросов». «О чем? Я вам уже все сказала и велела больше не являться сюда». «Вот это уже интересно. У Лидии Павловны проблемы с молодыми мужчинами, которые требуют от нее каких-то сведений. И мужчины эти ей, как говорили в позапрошлом веке, не по сердцу пришлись. И что ж это такие, хотел бы я знать?» «Это, вероятно, недоразумение, Лидия Павловна. Вы нас принимаете за каких-то других людей. Мы к вам еще не приходили, ничего не спрашивали». «Ну, разумеется». Она слабо усмехнулась, и я понял, что тех она не боится, просто они ей почему-то глубоко противны. Ко мне приходил другой молодой человек, но вы явились с теми же вопросами. Я сразу отвечаю вам, нет, мне ничего не известно, говорить с вами я не стану». «Лидия Павловна», — взвалился я, — «поверьте, я понятия не имею, о чем вы говорите. Я из Москвы, из милиции, могу показать удостоверение. К вам приходили и спрашивали о Николае, кто, когда, что их интересовало». Глаза ее сверкнули, она сделала два тяжелых шага и отступила над порога. «При чем тут Николай? Какой Николай? Вас интересует Виктор, мой племянник, и нечего морочить мне голову, уходите». Лидия Павловна сделала попытку закрыть дверь, но ей это не удалось. Врываться в квартиру нам не хотелось, но придержать дверь всегда можно, большого усилия тут не требовалось. «При чем тут Виктор? Какой Виктор?» Я позволил себе пошутить и дословно повторить ее вопрос. «Нас интересует Николай Кузнецов, который регулярно шлет вам деньги из Москвы. Коленька?» Она быстро справилась с собой, протянула узловатую руку. «Покажите документы». Я показал ей свое удостоверение. «Так вы участковый?» В ее голосе зазвучали нотки недоверия. «Не следователь?» «Понимаете, Николай Кузнецов проживал на моем участке. Мне поручили найти его родственников и знакомых», — соврал я, глядя на Руденскую честными глазами. «Почему?» — обеспокоенно спросила она. «Что-то случилось с Колей? Он пропал. Зачем искать его родственников? Да у него и нет никого, он домовский. Опять вы врете, уважаемый Игорь Владимирович, если, конечно, документ у вас не поддельный». «Ого! Вот это называется больная немощная старушка-инвалид. Мало того, что сечет разницу между участковым и следователем, так еще и читает быстро и запоминает прочитанное. Сколько времени она разглядывала мое удостоверение? Секунды. А все разглядела, даже мое имя не забыла. Впрочем, чему я удивляюсь? Она хоть и очень больная, но не старая, моложе моей мамы. А маме всего 55. Документ у меня настоящий, Лидия Павловна. Дело в том, что Николай погиб. Его убили, мы занимаемся поиском убийцы. И нам нужно собрать все возможные сведения о жизни Николая. Вы нам поможете? Вот теперь она разволновалась не на шутку. Рука, опирающаяся на палку, тряслась так, что я испугался, как бы женщина не упала. «Коленька», — пробормотала она вполголоса, — «вот и ты тоже. Ах, Коля, Коля!» Помолчала совсем немного и произнесла уж совсем другим твердым голосом. «Проходите. Я отвечу на ваши вопросы, но если я пойму, что вы меня пытаетесь обмануть и снова выведать что-то о Вите, не скажу больше ни слова. Вы поняли?» Мы прошли в маленькую тесную прихожую, сняли куртки и ботинки. Лидия Павловна провела нас в бедно обставленную комнату, в которой, однако, царил полный порядок. Во всяком случае, ничего не разбросано, все вещи на своих местах. Руденская уселась за стоящий в центре комнаты круглый стол, которому стукнуло никак не меньше полувека, и жестом указала нам на стулья, мол, присаживайтесь. Я сел лицом к окну Саши напротив меня. «Как это случилось?» — спросила Лидия Павловна строго, привычным жестом придвигая к себе пепельницу и пачку дешевых сигарет. Я подождал, пока она закурит. Николай работал водителем-охранником у одного бизнесмена, возил его жену. Она выходила из театра, Николай ее встречал, застрелили обоих. И совершенно непонятно пока, кто это сделал и почему. Лидия Павловна, кто такой Виктор? Почему к вам приходили и спрашивали о нем? Витя мой племянник, он погиб 2 года назад. Так что ж хотели эти люди? Зачем им сведения о человеке, которого нет в живых? Вот этого я и не понимаю, поэтому выгнала их и велела больше не возвращаться. Вернее, не их, а его. Тот человек был один, он мне деньги предлагал и запугивать пытался. Крайне неприятный тип. Можно было бы задать еще кучу вопросов на эту тему, но мы с Сашей не за этим приехали. История с племянником Вити, конечно, сомнительная, но нас-то интересует не погибший 2 года назад Витя, а погибший совсем недавно Коля Кузнецов, а времени у нас не так, чтобы очень много, и тратить его на удовлетворение обыкновенного любопытства мы не можем. Лидия Павловна, давайте поговорим о Николае. Откуда вы его знаете? Он ваш родственник? Коленька? Нет, что вы, он Витин друг. Они росли в одном детдоме, потом в одном интернате. Мальчики очень дружили, были неразлучны. Когда я забирала Витю на денек, то и Колю брала. «Значит, Виктор тоже ваш детдомовский?» – удивился я. «Что случилось с его родителями?» И Лидия Павловна поведала нам, что Витя Осипенко – сын ее старшей сестры. Родился он в 76-м году, в 79-м его отца посадили за грабеж. А в 81-м от пьянства умерла мать. 5-летнего Витю поместили в детский дом, потому что кроме младшей сестры матери, Лидии Павловны Руденской, желающих взять мальчика к себе не нашлось. Лидии же Павловне усыновлений отказали. Она была геологом, по полгода проводила в экспедициях, жила одна, замуж не вышла, и в ее отсутствие заниматься ребенком было некому. Семья Осипенко проживала в Сызрани, Лидия Павловна в Новокуйбышевске, то есть хоть и не в одном городе, но все-таки в пределах одной области. Когда Руденская возвращалась из экспедиции и жила дома, она регулярно ездила к племяннику, забирала его вместе с другом Колей и проводила с ними целый день. Водила в кино, на аттракционы, покупала им мороженое, сладкую воду, милые мальчишскому сердцу мелочи. И на убой кормила настряпанными дома блюдами. Супом из термоса, холодными, но все равно вкусными котлетами, сваренным специально для них компотом и, конечно же, пирожками и кулебяками. Документы на усыновление она подавала 4 раза, и все 4 раза ей отказывали. Дескать, вы со своей работой не сможете обеспечить мальчику надлежащий уход и присмотр. Да и жилищные условия не позволяют. Квартирка-то однокомнатная, а вы с ребенком получаетесь разнополыми. Выходит, рожать мальчика и жить с ним в одной комнате почему-то можно, а усыновлять нельзя. Лидия Павловна клялась, что если ей разрешат усыновление, она перестанет ездить в экспедиции и найдет себе работу в Новокуйбышевске. На что ей отвечали, что, мол, вы сначала найдите, а мы еще посмотрим, сколько вы на той работе зарабатывать будете и сможете ли на эти деньги достойно содержать ребенка. Можно подумать, что в интернате на содержание детей-сирот тратили миллионы. Работу свою Руденская очень любила и бросать ее ради того, чтобы снова получить отказ, не хотела. А там Витя вырос. Они с Колей закончили одно и то же ПТУ, оба получили специальность авторемонтника. В 1994 году Витю забрали в армию, а вот насчет Коли Лидия Павловна ничего точно не знает, потому что Витя после окончания ПТУ устроился на работу в автопарк, там же, в Сызрани. А Коля уехал не то в Чапаевск, не то в Булуск, а с тех пор Руденская его не видела. «Неужели вы не удивились, что спустя столько времени Николай начал присылать вам деньги?» – спросил я. «Ведь почти 10 лет прошло». «Нет», – она покачала головой, – «не удивилась. Коля в детстве был очень добрым мальчиком, смея утверждать, что он был искренне ко мне привязан, ведь о нем никто, кроме меня, не заботился. Я так думаю, что он узнал о смерти Витеньки и понял, что я осталась совсем одна и некому больше мне помочь. Вот и решил поддержать материально». «О, этот мальчик хорошо меня изучил». Руденская слабо улыбнулась. «Он знал точно, что если приедет и привезет мне деньги, я их не возьму. А если пришлет по почте, я отправлю их назад адресату. Но я из этих денег ни копейки не потратила. Все в целости и сохранности лежит. Ах, Коленька, Коленька, как же ты так?» «Почему же вы их не тратите?» – удивился Саша. «Он ведь вам специально их передавал, чтобы вы ни в чем не нуждались. Вы нездоровы, вам нужны лекарства, санаторий, уход, помощница по хозяйству». «Это все верно, молодой человек. Но я не могу жить на то, чего не заработала. Мне что-то вот тут, внутри...» Она показала искалеченным болезнью пальцем на грудь, не позволяет. «А деньги Коленькины я складывала в шкатулочку. Мало ли как сложится, вдруг ему самому пригодятся, если наступят тяжелые для него времена. Вот они и наступили. Только деньги ему теперь не нужны». Руденская печально вздохнула, опустила глаза. «Когда это случилось?» – спросила она. «Когда Коля убили?» 2 недели назад. Значит, 9 дней уже прошли. Хотите чаю?» «Мы хотели. На завтрак дома времени у нас не было, мы еще затемно приехали в аэропорт, а то, чем нас почивали в самолете, было столь ничтожным, что не осталось даже в памяти, не то что в желудке». Руденская тяжело поднялась, опираясь на палку, вышла из комнаты. «Ну что, друг Вознесенский, тайны скрывают свои покровы?» – пошутил я. «Все загадки в поведении Кузнецова разгаданы. Теперь понятно, почему он присылал деньги, и почему никто не знал о родственнице, и ясно, почему поездом и не почтой. Похоже, мы зря съездили. Здесь мы ключ к убийству не найдем». Саша посмотрел на меня как-то странно, словно на инопланетянина. «Хочешь посмеяться?» – неожиданно сказал он. «Валяй. Она все врет». «Кто?» – не понял я. «Руденская врет? С чего ты взял?» Она ловко прикидывается, будто только от нас впервые услышала о гибели Кузнецова. Она давно о ней знала. «Интересно, откуда?» «Да почему ты решил, что она знала?» – недоумевал я. «Ты что, экстрасенс? Или я что-то пропустил?» «Я не экстрасенс, просто я удачно сижу, и мне видны фотографии на стене». Я резко обернулся и начал шарить глазами по развешанным на стене фотографиям в рамочках. Все они были групповыми, вероятно, сделанными в геологических экспедициях. На каждой была видна Руденская с коллегами, красивая, молодая, тогда еще здоровая. И только один портрет, угол которого перетянут черной капроновой лентой в знак траура. С портрета на нас смотрел улыбающийся Николай Кузнецов. Снова я поспешил в своих суждениях. Приехали мы сюда явно не зря. Теперь бы только не спугнуть лживую старушку, подобраться к ней осторожненько и зажать в мертвые тиски. Послышались тяжелые шаркающие шаги, и я торопливо шепнул Вознесенскому. «Саш, ты только не торопись. Я сам, ладно? Если не уверен, что правильно понимаешь мою мысль, лучше промолчи». Он обиженно посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков и кивнул. Руденская вошла в комнату, неся в руке пластиковую голубую вазочку с дешевыми конфетами. «Я там все приготовила, и чай, и чашки, и сахарницу, но принести сюда вам придется самим. У меня одна рука постоянно занята палкой, а другой рукой много не унесешь». Я метнул на Сашу короткий взгляд, который он истолковал совершенно правильно, вскочил и отправился на кухню. Мы с Руденской остались вдвоем. «Лидия Павловна, у вас на стене портрет с траурной лентой», — начал я. Она не стала дожидаться, пока я закончу вопрос. «Это Витя, мой племянник. Я же вам говорила, что он погиб 2 года назад». Внутри у меня все оборвалось. Все-таки я не оперативник. Навыков оперативной работы у меня не бог весть сколько. Да и с реакцией плоховато. Я понимал, что сейчас нужно соображать очень быстро и принимать точные и единственно правильные решения, но знал, что вряд ли сумею. В подобных ситуациях мне оказываться не приходилось, я же обыкновенный участковый, к тому же не очень профессиональный, как справедливо заметил мой отец. Мне нужен был тайм-аут хотя бы на 2 минуты. «Я помогу Саше», — произнес я, поднимаясь из-за стола, «заодно и руки помою». Вот теперь все встало на свои места. Виктор Осипенко каким-то образом сумел создать иллюзию собственной гибели. Каким именно образом, зачем, вопрос второй, даже третий. Люди часто пытаются спрятаться за могильный камень, когда боятся преследования и расправы. Его тетка Руденская верит и считает племянника погибшим. А племянничек-то жив-здоров, раздобыл липовые документы на имя своего дедомовского дружка Коли Кузнецова и спрятался в Москве. Ах, классно придумано. Москва сама по себе не маленькая, народу в ней чертова уйма. А тут еще фамилия у дружка такая замечательная – Кузнецов. По статистике, Кузнецовых в нашей стране больше, чем даже Ивановых. Это самая распространенная фамилия. Да и Николай имя далеко не редкое. Вот и попробуй, найди в Москве человека с такими данными. Осел Витя Осипенко в Москве, прикинулся Колей Кузнецовым, о себе старался не рассказывать, чтобы не завраться и не запутаться, был молчаливым, необщительным. Ну а тетушке Лидии Павловне, которая в свое время делала для него все, что могла, а потом растеряла в геологических экспедициях все здоровье, он помнил и старался ей помогать. Но тетка-то мало того, что незаработанных денег не возьмет. Она ведь поди и почерк племянника прекрасно знает, поэтому почтовый перевод посылать нельзя. Просить кого-то заполнить на почте бланки не хочется, там ведь тоже нужный адрес отправителя указывать и врать что-то. А вдруг тетка и впрямь деньги назад отправит и получит их неизвестно кто, а там, глядишь, и до милицейского разбирательства дойдет. Нет, с проводником оно спокойнее, пусть не так надежно. Люди ведь разные попадаются, могут не донести конвертик до адресата. Зато риск минимален. Но людям, которые преследовали Виктора 2 года назад, как-то все-таки удалось его разыскать. И планы по его устранению они в полной мере реализовали. Они предположили, что единственная родственница Виктора, его родная тетка, знает о том, что он жив и где-то скрывается, и пытались у нее эти сведения получить, но Лидия Павловна дала им отворот-поворот. Она действительно ничего не знала, иначе Виктор, посылая ей деньги, не назывался бы Колей Кузнецовым. Он бы вообще проводнице никакого имени не называл. Руденская без того знала бы, от кого получает помощь. Виктор Осипенко служил в армии. Никаких болезней, дающих право на белый билет, у него не было. Все сходится, все, господи, как же все оказалось просто. Допустим, неизвестный, которым Осипенко перешел дорогу, которую узнали, интересно как, что он не погиб. Первым делом кинулись к тетке. Она ничего не знает, куда они двинулись дальше. Они должны были выяснить у Руденской имена самых близких и доверенных друзей Осипенко, у которых тот мог бы отсидеться. Выяснили? Тайм-аут затянулся, мне нужно было быстро рассказать о своих умозаключениях Вознесенскому, который выразительно гремел посудой, давая понять оставшейся в комнате Руденской, что молодые люди на кухне сервируют чай, почему-то то и дело роняя ложки на пластиковую поверхность стола. Я еще немного потянул время, пока пил первую чашку чая с невкусной, давно состарившейся конфетой. Я немного тугодум, говорю же, с реакцией у меня неважно, и мне нужно время, чтобы составить план разговора. Лидия Павловна, наконец, осторожно начал я. Что случилось с вашим племянником Виктором? Отчего он погиб? «Его взорвали», — спокойно ответила Руденская. «Но я видел, что это спокойствие достигается огромным усилием воли. Вместе с женой, ребенком, родителями жены. В их собственном доме». Так, вот и ответ на еще одну загадку. Кузнецов не мог смотреть на маленьких детей, отводил глаза. Неужели он сам взорвал всю свою семью, чтобы имитировать собственную смерть? Вот чудовище-то. Какой кошмар невольно вырвалось у меня. Вообще-то я имел в виду поступок Виктора, но Лидия Павловна истолковала мои слова по-своему. «Да, кошмар». Никто ничего не расследовал, все были уверены, что это бытовой газ в сочетании с неисправной электропроводкой. Я тоже так думала, пока год назад не приехал этот тип, не стал совать мне деньги в обмен на информацию о Витиных друзьях. Наверное, он думал, что Витя кому-то что-то опасное рассказал и хотел найти тех, кто располагает этой опасной информацией. Разумеется, я ему ничего не сказала. Зачем навлекать на людей неприятности? Значит, вы и про Николая ему не сказали? Нет, конечно. Коленька мне как родной. Не стала бы я его подставлять, это же настоящие бандиты. «Вы думаете, это они Колю убили?» – тревожно спросила она. «Думаете, они его нашли в Москве?» Примерно так оно и было. Они действительно нашли Кузнецова и действительно в Москве. Да только Кузнецов-то был не тот. Как же все-таки они нашли Виктора? Я сделал вид, что не услышал вопроса, потому что не знал, как на него отвечать. Сказать правду прямо сейчас – это может выбить Руденскую из колеи настолько, что она не сможет рассказывать, а мне нужно было узнать еще очень многое. «Значит, когда к вам приехал тот человек, вы заподозрили, что взрыв не был несчастным случаем?» «Конечно, это же очевидно. Если Витя знал что-то опасное для бандитов, они могли с ним расправиться. Расскажите мне о вашем племяннике, Лидия Павловна», — попросил я. «Расскажите все, что вы о нем знаете». «Зачем? Вы же приехали узнать о Коле. Вы клялись, что вам не нужна информация о Витеньке. Пытаетесь меня обмануть, да? Убирайтесь». Она поднялась и жестом указала нам на дверь. Надо было спасать положение. Придется, видимо, сказать Руденской правду. Больше тянуть нельзя. «Лидия Павловна», — очень серьезно сказал я, — «если уйдем, мы уйдем, если вы настаиваете. Но сначала посмотрите на эту фотографию. Кто на ней? Как вы думаете?» Я протянул ей маленький снимок, который мне оставил Хвыля. Это была фотография из листка по учету кадров, изъятого в фирме Анташева. Руденская бегло взглянула и тут же подняла глаза на меня. «Это Витя. Ну и что?» «А теперь посмотрите вот это». Я вынула из папки ксерокопию того самого листка по учету кадров, в верхнем углу которого красовалась та же фотография. Лидия Павловна пробежала глазами по строчкам. «Ничего не понимаю», — растерянно произнесла она. «Фотография Витина, фамилия почему-то Кузнецов, имя другое, даты какие-то странные. Вити с ноября 2002 года нет в живых, а здесь написано, что он с 2003 года работает и под чужой фамилией. Что все это означает?» «Мне очень жаль, Лидия Павловна», — грустно сказала я. «Но это означает, что ваш племянник до ноября нынешнего года был жив. Он не погиб при взрыве, и человек, который к вам приезжал, знал об этом, пытался найти Виктора. Вероятно, это ему удалось». Она опустилась на стул, палка выпала из ее руки и со стуком покатилась по деревянному полу. «Вы хотите сказать, что Витя все это время был жив, что он не умер, его не взорвали? Все эти 2 года я его оплакивала, а он на самом деле был жив? Это он посылал мне деньги, а не Коля? Значит, это его убили в Москве, а не Колю?» «Боюсь, что так и есть, Лидия Павловна, чьим почерком был написан адрес на конвертах с деньгами». «Адрес был напечатан на принтере. Я не придавала этому значения. У Вити всегда был плохой почерк, корявый. И я думала, он хотел, чтобы адрес был четким, хорошо читался, чтобы путаница не вышла». И вот тут она расплакалась. Она не рыдала, не билась в истерике. Она сидела, не пряча лица, и слезы катились по ее гладким щекам и капали на темное платье. Она даже не всхлипывала, только в горле что-то судорожно подрагивало. «Что бы ты сделал на месте того мужика, который приезжал к Руденской?» — спросил я Сашу, когда мы в электричке катили из Новокуйбышевска назад в Самару. «Я бы начал с детского дома, то есть с интерната. Конечно, прошло больше 10 лет, но, может быть, там остались еще те, кто работал при Овсипенко и Кузнецове. Они могут помнить, с кем еще Виктор был дружен, кроме Коли. Более того, они могут знать, где сейчас Кузнецов, а это важно». Саша был прав. Это действительно было важно. Кто сделал Виктору паспорт на имя Кузнецова и почему именно на его имя, а не на какое-то другое? Ответ напрашивался сам собой. Николай Кузнецов знал о проблемах друга и помог ему с документами. Может быть, он сам тоже впутался в какой-то криминал, живет по липовому паспорту, настоящий паспорт ему уже не нужен. «Надо ехать в Сызрань», — решил я, — «но я отпадаю сразу. Завтра утром мне надо быть на службе, а ты как?» «Да я, пожалуйста», — улыбнулся Саша, — «я птица вольная, мне достаточно позвонить и предупредить, что меня еще день не будет на работе. А могу взять несколько дней за свой счет. У нас ведь как? Главное, чтобы полоса была в порядке, чтобы все материалы были подготовлены, а где ты проводишь рабочее время, никого не интересует. Давай я тебя провожу до аэропорта, сдам билет, переночую в Самаре и завтра прямо с утречка двинусь в Сызрань. Годится?» «Годится, спасибо тебе». Хорошо, что Саша взял билеты на ночной рейс. На более ранние мы бы не успели. Рассказывала Руденская долго и подробно. Показывала фотографии, на которых запечатлены были Витенька и Коленька в 7 лет, в 10, в 12, на качелях, в пневматическом тире, в кафе-мороженом, на крылечке детского дома, маленькие, коротко стриженные, набычившиеся перед выходом в интернат, повзрослевшие, ухмыляющиеся подростки, обнимающие друг друга за плечи. В аэропорт мы успели вовремя. До окончания регистрации оставалось еще полчаса. Саша пошел в кассу возврата сдавать билет, а я пристроился в уголке и позвонил Светке. «Ты котов проверяла?» «Обижаешь», — фыркнула моя подруга, у которой постоянно хранились запасные ключи от моей квартиры. «И как они?» «Чуть с ума не сошли от радости», — гордо сообщила она. «Все понятно. Сердобольная Светка опять притащила им всякой вкуснятины. Ну а как же, детки брошены на произвол судьбы. Надо ж пожалеть несчастных». «Что ты им принесла?» — сердито поинтересовался я. «Сырую телятину, отварную курицу. Ну, Игорек, не злись, я совсем чуть-чуть». «Да я не злюсь, просто ты их балуешь, а мне потом расхлебывать. Кошки не глупее нас с тобой. Они прекрасно понимают, что вкусное лучше, чем невкусное. Они твои телятины поедят, завтра от говядины будут нос воротить. Подавай им телятину, а где я ее возьму? В нашем магазине ее не бывает, а ездить через день на рынок я запарюсь. Ну ладно, ладно, не сердись, я больше не буду». «Будет, точно знаю, что будет. Эти разговоры в пользу бедных происходят у нас со Светкой каждый раз, когда я куда-нибудь уезжаю, оставляю котов на ее попечение». «Ты когда вернешься?» «Да я уже в аэропорту, сейчас пойду регистрироваться». «Как съездил? Удачно? Удалось что-нибудь узнать?» «Ты даже не представляешь, насколько удачно», — совершенно искренне ответил я. «Завтра все расскажу подробно. «Когда?» — тут же спросила она. «А хочешь, я спать не лягу, приду к тебе и буду ждать, когда ты придешь, и ты мне сразу все расскажешь». «Хочу, конечно, Светка настоящий друг. Она знает, как трудно мне молчать, когда меня буквально распирает. Мне обязательно нужно поделиться, но у меня хватает ума не делиться с первым встречным. Я терплю изо всех сил, пока не представится возможность рассказать человеку близкому и доверенному, такому, как мой дружбан, старший участковый Валя Семенов. Или моя давняя подруга, соседка Света».